Лука говорит, что примерно может показать, где их остров находится, а вот где сами те душманы появились, он не знает, он и со своими-то толком не познакомился, как его схватили и связали. Вот и еще одна головная боль, которую предстоит решать, нам решать, и с австралийцами, и с островом Паков, блин, да чтоб он затонул напрочь. Если там и третий такой же двинутый на чистоту рядов появился, надо непременно этот гадюшник зачищать, с такими проблем не оберешься. Вряд ли там снова у них лодка или что-то похожее окажется, но лучше не рисковать, сходить туда самим и глянуть, убедиться, как там и что. И австралийцев выручать надо, или, хотя бы, возможную медпомощь оказать. Но сначала тут надо закрепиться, остальных испанцев сюда привести. Ведь когда мы вместе, такого, как с австралийцами, ни с ними, ни с нами не случится, как-то справимся. С Фиделем переговорил, как он себя ощущает. Говорит, что уже лучше. Он почти и не понял, что произошло, настолько неожиданным их нападение на него оказалось. Вот рассказывал он мне, а я, ни слова не понимая, по интонации, по жестам, но догадывался, о чем идет речь. Паки приплыли, вежливо поздоровались, рукопожатиями с ними обменялись, и вдруг оба гостя на него кинулись и начали избивать. За что, почему, для чего? В первый момент он и не понял, а потом уже поздно было. Навалились, связали, и вот здесь подходили, и снова, били и пинали. Не спрашивали ничего, просто били. Нет, не сломали ничего, но доктор запретила ему интенсивно двигаться, то есть грести-то он хочет, но, по ее словам, не может. Но прекрасно понимает, что надо скорее срочно своих сюда переправлять. Решили так, сейчас разбираемся с трофеями, с тем, что нам досталось от немирных паков, делаю свой заказ и иду один за испанскими амигос на Испанилу, а он им записку напишет. Кстати, вечером, когда я спал уже, Фая с детком на берег ходили, фонариками в сторону испанского острова светили, мигали. Она наш разговор с Пилар про условные знаки слышала, у Фиделя его мнение уточнила. Тот подтвердил, да, сюда им всем надо. А один пошел, потому что лодочка у нас трехместная, а там двое. Волка, козу, капусту изображать не будем, слишком мало нас, чтобы кого-то по одному там оставлять. А я и сам туда теперь доберусь, смогу выгрести, тут недалеко. Да и течения как-то уже более-менее понятны. Тем же маршрутом и схожу, нечего мудрить. У паков при себе были четки, здоровенные ножи у обоих, кальян, перстень у старшего. И еще сюрприз. Вчера видел, не стал осматривать, одет и прибрал живенько. Вот сейчас мне со всем уважением передал. Револьверчик Смит Хвессон Чиев специал, и всего три патрона в барабане. Никаких скорозарядников запасных или, скажем, патронов россыпью при покойничках не нашлось. Вот это да, это уже оружие. Если что-то и было еще, они или на своем острове оставили, или на австралийском спрятали, но теперь уже и не спросишь, ни с кого. В узлах, привязанных к велосипеду, были какие-то женские вещи, бумеранг, почему-то ручная кофемолка, немного металлической посуды в разнобой, несколько пакетиков со специями, и еще что-то по мелочи. Странно, я ожидал, что как-то побогаче их улов будет. Кстати, вот что удивительно. Вчера днем угол терминальной плиты из их вещей торчал, а сейчас его нет. Что происходит? Скорее всего, те, кто нас всех сюда, КГХМ, определил, так скажем, ее и убрали. Еще один знак, что душманское логово проверить надо, точно там кто-то есть. Оттащили все вместе водный велосипед подальше от берега, нечего ему тут отсвечивать, чужие недобрые глаза радовать. Пора уже и заказ делать, время подошло. Нашу плиту к Бабаевской принес, рядом в стык приложил. Пора. Ага, работает. Пискнула у меня и резвана. Образование базовой социальной группы. Выберите единого оператора. Приложите ладонь для установления идентификации. Дед обеими руками отрицательно замахал, вроде бы как открестился, и на меня показал. Ну, собственно, так и договаривались. Приложил пятерню, тут же и ответ пришел. Пиликнуло, но уже только у меня. Организационное поощрение. Дополнительно к суммарному весу 1 килограмм. Разовая акция. О, здорово, значит, все верно делаем. Что брать, мы уже обсуждали. Дед просил муки и масла взять. Лепешек обещал напечь. И сковороду. Их и беру. Килограмм муки, масло подсолнечное в литровой пластиковой бутылке, риса, гречки по полкило, а еще легкий надувной спасжилет. Пока один возьму, все-таки 800 грамм веса. Потом посмотрим, может, что-то более солидное добуду, чтобы у всех пассажиров моей лодочки было. Так-то оно особо не поможет, вода теплая, но если кто плавать не умеет, меньше бояться будут. Да и куда тут плыть, вон как акулы вокруг лодки вчера шныряли, особо больших не встречали пока, но тому, кто в воде ненароком окажется, и нескольких малых хватит. Не, лучше не думать об этом. Одно оружие у нас есть, но этого, похоже, мало, надо еще, и на лодке иметь и здесь, на острове. Принялся тыкать в менюшки планшета. Предлагают только наганы, и то производство до 1945. Можно сразу две штуки взять, но решился пока на один. И патронов к нему три пачки, нет, четыре. И патронов к трофею. Хорошо, боеприпас дают без всяких ограничений. Наверное, тут так, раз есть ствол, можно и патроны. Тоже три пачки взял. Кобуру ни к тому, ни к другому пока заказывать не стал, обойдемся на первое-то время. Будет возможность, закажу непременно, но позже. Не все же сразу на оружие и комплектующие к нему тратить, и сумку на поясную для всяких нужных мелочевок беру. А пока, медицина по списку. А во, сколько. Вот только дай им, этим врачам, волю, на шею сядут. Но все надо, беру, вводя незнакомые названия лекарств. На остатки веса, еще мятных карамелек наподобие взлетных, без фантиков, россыпью. Все, заказ готов, управился. Отошли, отвернулись, блямкнуло. Дед свое хозяйство сразу заценил и одобрил, обещал к возвращению порадовать новыми кулинарными шедеврами. Мы теперь знаем, где пингвиний базар здесь есть, там и яйца можно взять. Фая с Лукой сходит, вроде и недалеко тут по берегу идти, а если напрямик через остров, может и совсем рядом окажется. При всех вручил деду короткоствол с патронами, пусть и у него что-то будет на крайний случай. Лучше бы, конечно, не пригодилось, но тут уже никогда не знаешь. Фая так сразу сказала, что она хоть и военнообязанная, как врач, но никогда из пистолетов стрелять не доводилось. Если надо, будет, но сначала научить ее придется. Научим. Меня б самого кто пользованию наганом научил. Я-то тоже ведь пиджак гражданский, на стрельбище когда бывал, так то еще в лагерях от военной кафедры было, после четвертого курса университета, там по нескольку патронов нам давали выстрелить из ПМ. Вот из АК-74М чаще стреляли, из гранатомета учебным выстрелом хорошо так жахнул, расхреничил макет мишени напрочь, аж обломки полетели на сторону, из КПВТ с башни еще три выстрела делал. Из всех видов АК хорошо получалось, даже за хорошую стрельбу увольнение на сутки в поощрение получил. Там так вышло, в одном взводе с нами географами были ребята-историки и филологи, ботаны редкостные. Вот оба соседа по рубежу свои рожки выпалили куда-то туда в направлении мишеней, а я как-то короткими свою сбил сразу, и еще у меня патронов порядочно так осталось. Не сдавать же их обратно, выдано, списано, а сдавать тот еще гемор. Ну, офицер-преподаватель по огневой, что нас там курировал, и дал команду мне соседние поразить. Я и оторвался, и левую, и правую ухайдакал, зато и поощрили. Но только давно то было, а с той поры сколько времени прошло, а в тире из воздушки всегда неплохо стрелял. Ну как-то собрали-разобрали вместе с Фиделем мой трофейный пистоль, почистили, зарядили, несколько выстрелов на берегу я сделал. Вроде что-то получается, тренироваться надо, тогда и мимо дерева не промажу. Но мне ж не в деревья пулять, те не живые, сами не нападут. Даже и здесь, на чужой для нас планете. Ладно, считаю готов, пора в путь. Лодочку подкачал, на воду вынесли, спасжилет застегнул, сел посередине, и ходу. Записка от Фиделя при себе, трофей за пазухой, веревки все, что у нас были, тоже, вдруг что-то там привязывать придется, фонарик на всяк случай, мало ли, до вечера провозимся или еще что. Переселение испанцев на дом. Ну что сказать, в одиночку и легче, и поманевреннее лететь, но, по первоначалу, как-то пока еще неуютно. Добежал до испанского острова быстро, и приноравливаться начинаю, и течение в это время попутное. Там уже ждут, руками машут, радуются, огоньки они наши от фонариков видели, готовы. Обрадовались, записку прочли, но много вопросов не задавали, хотя вижу, очень хочется подробностей, погрузились. Особых происшествий у них тут не было, вот только чайки достали. Оказывается, они рыбы наловили много, выпотрошили, как-то промыли морской водой, и их тушки проветриваться и сохнуть на ветру развесили. А наглые и здоровенные чайки и бакланы попытались было несколько раз у них это угощение отобрать, не получилось. Когда первая ухватила за рыбину и чуть целую связку с собой не утащила, придумали леской к ним камни к хвосту приматывать, и в нескольких местах еще и к чему-то всю гирлянду привязывать. Вот тем и занимались, что с пернатыми шакалами воевали. Кому что досталось, кому пернатые, а кому двуногие. Так обратно нагруженные полуподсушенной рыбой возвращались. Тем же маршрутом, как и вчера шел, мимо другого островка, которому название пока не дал. Там опять никого не видно было, ну, может и вправду там нечего примечательного нет. Нам главное сейчас до дома благополучно добраться, а все соседние островки точно обойдем и обшарим. А вот и он, наш остров. Там все наши на берегу. Встречают, рады. Вместе будем. Вечером у костра за ужином, который в здешних условиях весьма обильным пиршеством оказался, пилоротлица всей испанской группы заявила, что не хотят они отдельно жить, просит принять их в нашу группу. Видать, осмотрелась, с Фиделем наобнималась, пошептались, прикинула, что к чему. Оглядел я своих, кто ж против-то, нет таких. Прямо тут же наш союз и закрепили, плиты рядом приставили. Опять и у меня, и у нее запрос пришел о выборе оператора. Та же процедура, прикладываю ладонь. Организационное поощрение, объединение первичных базовых групп, удвоение численности. Палатка 8 местная, я с ИЦАМП, 1 ШАТЭ. Надо ли рассказывать, как мы орали все вместе, когда такая посылка пришла? По-моему, на соседних островах наши радостные вопли слышали. Ай, да ладно, пусть все завидуют. Да, мы такие. Девчонки, не скрываясь, ревели, парни плясали кто во что гораст, все обнимались, дед что-то такое ворчал радостное, а сам, украдкой тоже слезу смахнул. Да чего там, всех проняло. Все будет у нас хорошо, теперь я в это еще больше поверил. И сам поверил, и убедился, мы все делаем правильно. День 6, ТХД, паркохозяйственный день, на дому. Группа кота, кот печки лавочки, ты меня на рассвете разбудишь. Проводить необутая выйдешь, я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не увидишь, а, Рыбников, Юнона и Авось. Вот примерно так напевал я вполголоса за работой, трудясь над будущим нашим главным очагом. Да-да, с большой буквы, потому как действительно, на всех артельный. Думал, что тихо пою, всего лишь сам себе под нос напеваю, никто меня слышит, никому я не мешаю. Увлекся, короче говоря, весь в процессе. Как же, размечтался, Саксаул, слуха-то у меня нет вовсе, про то уже не раз вспоминал, потому беру обычно повышенной громкостью и эмоциями. Оказалось, что сам не заметил, как распелся, вывожу эти строки уже во весь голос, в народ вокруг побросал работу и вслушивается, внимательно. Блин, придется теперь вечером учить их этой песне. Пилар очень понравилось, пришлось переводить как смог. Жаль, совсем не помню слов девушки на испанском из Юноны и Авось, слишком давно слушал, что-то там про цветы было, или шиповник, да, белый шиповник, страсти виновник, как-то так, вот-вот, и я уже основательно тот текст позабыл, мелодию еще как-то смогу намырлыкать и все, для любви, не названа цена, есть только жизнь одна, дальше не помню. Для остальных моих иностранцев само существование пьесы о любви и разлуке Николая Рязанова и дочери испанского губернатора Кончита из Калифорнии стало сенсацией, как, собственно, и реальная история про ту давнюю и далекую русскую Америку и про наши бывшие колонии на том континенте. Ну вот так, и еще раз убедился, не знают они реальную историю, не знают, не то чтобы не хотят знать, их этому просто не учили, что-то когда-то мутно и на бегу проходили, но как-то не так и не то, вернее, совсем не то, и не так, как надо было бы. Ну что ж, будем исправлять, будем и правильно учить, и рассказывать, и самим слушать их истории. Наверняка ж есть что-то такое у каждого народа, у каждой страны из того, что им, носителям языка, известно лучше и подробнее. Им да, а нам, практически нет. Хоть так понимать и принимать друг друга легче будет, со всеми достоинствами и недостатками. У всех они есть, они, вон, порой поражаются нашей открытости, честности, умению прямо и в глаза говорить, и многие не всегда приятные вещи. Мы, что-то другое переимем, все взаимно. И да, собственно, а что такого, отчего бы мне не напевать-то? Врага, забравшегося на наш остров, обнулили и в землю опустили и отпустили, впервые за эти дни под крышей спал, свой, наконец-то, угол на острове дом у нас теперь есть. Своя, можно даже сказать, малая родина. Мы же именно здесь появились, вот, и мы эту родину отстояли. Чего еще, казалось бы, надо-то? Хе, а вот и надо. И сейчас, и вскоре. И много чего еще надо будет. И после, и потом. К примеру, я же обещал, что и дом построю, именно построю, своими руками, а не просто палатку поставлю, обещал. Ну так и не все ж сразу, сроков же не называл. Вот, делается все возможное в этом направлении, делается же, не сижу. Теперь вот очаг строим, большой, капитальный, для начала, и, вокруг него, или где-то поблизости и дом построим, и не один, всем нашим хватит, и нынешним, и тем, кто еще нам своими станет и рядом будет. Между прочим, тоже не такая простая штука, этот очаг, многие и не знают, да и не умеют как правильно. Кстати, вспомнилось как полушутка или полубыль, ну или очередная моя байка, когда что-то мастерю монотонное, а дело мое спорится, да все идет по задуманному, и вправду, что-то такое себе напеваю. Когда делал что-то у заказчиков, предупреждал их иногда, мол, если чего-то напеваю, значит все и у меня и вас идет хорошо, а вот если чего-то замолк, задумался, значит какая-то лажа пошла, или трудный участок встретился или не хватает чего. В таких случаях неизменно слышал в ответ: «Ты пой, пой, ничего, мы потерпим, ничего, что слуха и голоса нет, лишь бы работа вперед двигалась». Вот и тут то же самое. Не, не меняются люди, нисколько, хоть на какую планету их запусти. Да и сам я такой же. Кстати сказать, чтоб ее, палатку эту, правильно здесь установить, пришлось не просто наобум где-то поставить, приткнуть, а тщательно выбрать под деревьями место так, чтобы идти не побольше, и вырубать ничего лишнего не пришлось. Потому что, как ни вырубай, а пенек посреди жилья под матрасом особой радости никак не прибавляет. Но как-то справились, разместились. Тент наш растянули рядом, теперь у нас вся культурная жизнь будет здесь проходить, тут же и кухня, тут и столовая, и место общения. Еще вечером с дедом Резваном заспорили да закусились во мнениях, какую же именно печь нам надо под очаг. За спором не заметили, как село солнце красное, как вечер наступил. Из поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Вот и мы так же, как те семеро увлеченных спором мужиков из поэмы. Так и шум стоял. Женщины чуть разнимать нас не собрались, а как вслушались, поучаствовать попытались, какое там. Нам же лучше известно, что им надо, вот так. Ребята испанские, амигосы, как я их гуртом называю, тоже заинтересовались, думали вот-вот поубиваем друг друга. Ну да, больно-то надо. Это они еще не видели, как русские мужики меж собой спорят, за грудки хватая. А бабай наш, все ж таки, восточный человек, он с подходами, с образными историями, с витиеватостью подходит, на все-то, что ему поперек не скажи, у него ответ готовый. Рисовать пришлось, зачеркивать, стирать и снова рисовать. Он за классический тандыр призывал, чтобы и лепешки в нем делать, и место под солидный котелок было. Просто на костре уже ему места мало, не нравится, некомфортно, вишь ты. Так и говорит, народу больше стало, ты же и еще непременно найдешь, привезешь, вот сразу и надо большой очаг делать. Ну я-то, как бы, и не против, здраво он говорит, с перспективой, с пониманием текущего момента, так сказать. Вот только ни он, ни я больших печей очагов не строили прежде. Дедок утверждает, что видел, как делается, типа, помогал даже, а я только камины и русские печки складывал, и вот так получилось, что таких больших уличных мангалов, как ему надо, делать мне прежде не доводилось. Ну это-то и ладно бы, да вот нет у нас ни кирпичей, лучше бы шамотных или огнеупорных, на саму топку и трубу, да и глины подходящей, заранее подготовленной, тоже, и ее нет вовсе. А что есть? А то и есть только, что вон камни, которых тут просто немерено, да песок, самый разный. Кстати, как говорится, вот тебе грошик, и ни в чем себе не отказывай, ага, да, и не забудь грошик-то вернуть опосля, казенный он, и гостинцев всем спроварь, и себя не забудь, вот и крутись как сумеешь, и задерживаться с этим делом особо некогда. Планирую так, сегодня, как говорят военные, ПХД, паркохозяйственный день, благоустройство быта и территории, а завтра надо бы как-то время выкроить и до Австралийского острова сбегать. Поэтому, всеми наличными силами, можно сказать, всем колхозам, таскаем камни, сортируем. Ну а я что-то вроде ямы мешалки вырыл, вот в ней развел с песком то, что из местной почвы больше всего на глину походило, золы от костра туда подсыпаю, мешаю. Полученным раствором промазываю щели и стыки. Шучу, что саму Вавилонскую башню строим. Смеются. Нас тут разноязыких много. Ну разве что испанцы более-менее слитно, как-никак двое, так и то у них у самих третий пилар, каталонка. Но дело, в общем-то, спорится. Заинтересованы в результате, все. Огромные булыганы женщинам таскать сразу запретил, попросил брать только то, что им посильно. Самые крупные мы с дедом и ребятами таскали, это в основании. Подозреваю, и сильно подозреваю, что сегодняшним днем работа это не ограничится, но тут такое дело, как говорится, время собирать камни, время раскладывать камни. Главное, начать, и процесс уже пошел, как говорил один меченый персонаж во времена оны, делая неправильное ударение на первом слоге. Вот этим сегодня мы и занимаемся. Хотя, еще в процессе работы, когда весь наш здешний разноязыкий народ уяснял, что именно нам предстоит построить, появились предложения сделать из будущего очага еще и коптилку для рыбы. Вообще-то, да, отчасти советчики те правы. Иногда их строят и отдельно, но именно в нашем случае, разумнее вместе, чтобы и под рукой дежурного повара все находилось, и дрова рядом и в одном месте готовились, да и под присмотром все сооружение сразу, и сооружение и сама готовка, и все-все под боком и контролем ежечасно, что туда-сюда напрасно не мотаться. Вот уж чего-чего пожаров нам тут точно не надо. Ну что ж, пришлось с ними согласиться, как иногда следует послушать и женщин. Обычно-то их мнение только на начальном этапе, на стадии формулировки заказа и в конце работы выслушиваю. Вообще же, в подобных как наш, случаях, печь или очаг для нескольких, одновременно стоящих на огне посудин, котлов и т.д. делается, как и обычная печь, только с продолговатым открытым верхним зевом, на который ставятся котлы, или кастрюли, чайник, сковорода. Для того, чтобы не выбивался лишний огонь вокруг, можно из тех же камней подбирать соответствующие и выкладывать в виде восьмерки или из нескольких сужающихся к своду как бы колец. Нудно, муторно, и работа очень кропотливая, но сделать в конце-то концов можно. Выходит очень хорошо, но можно и не париться, и оставить так, с дырками. Проще, чуть хуже, но быстрее намного. Если подобное сооружение ставится на открытом месте, не в помещении, обязательно делается высокая вытяжная дымовая труба, то можно делать отвод от нее, и в нем коптилку, горячего копчения. И удобно, и выгодно. Работа и времени уходит на такую, можно сказать, ювелирную, правда, работу чуть больше. И еще есть дополнительная сложность, пока что делаем топку с открытым огнем, но потом, когда наши весовые возможности поставки увеличатся, придется заказывать и фурнитуру к ней, и вьюшки, и дверки. Они, как правило, делаются из чугуна, а это непременно существенный вес. Но, ради вкусных блюд и их разнообразия, потратить общий канальный вес никто не против. Ну еще бы, то, что только лишь у нас говорят «люблю повеселиться», особенно, поесть, неправда. У каждого из народов, чьи представители сейчас с нами, нечто подобное давно народной мудростью стало. Сегодня у нас рыбный день, и, чтобы не отвлекаться, ничего особо нового не добываем, не исследуем, будем питаться тем, что испанцы у себя накануне наловили и заготовили, а мы от них привезли. Кстати, а ведь молодцы они, у себя на острове еще до переселения к нам организовали из подручного материала засолку, если можно так ее назвать, выловленной рыбы. Меж камней на берегу нашли или подготовили какое-то углубление, в нем выпаривали морскую воду, и вот в этом-то рассоле вымачивали пойманную и выпотрошенную рыбу. Ну что сказать, за неимением лучшего, да в их условиях. Вот потому и попросил тогда, до эвакуации к нам, пока у них время было, заготовить ее побольше. А где тут у нас вокруг дома особо уловистые места, пилар сама постепенно разберется. Уж ее-то точно ее учить не надо, с детства от родителей в родном поселке нужные навыки впитала. Кстати, и сегодня уже с самого утра свои снасти в разных местах она раскинула, и даже что-то не сильно крупное отловить успела. За камнями, когда к берегу ходит, за буйками на сетях присматривает, ну и ребята тоже у нее на подхвате. Вероятно, и здесь что-то вроде соляных ванн делать будем. Да, конечно, морская соль, даже выпаренная, горьковатая и сильно. В случае засолки рыбы в такой соли, исходный продукт нужно сначала пересолить, и потом снова вымачивать в пресной воде, пока не получится нужный вкус, частенько пробуя при этом. Зато сушку или, точнее, веление нужно делать в тени, но с проветриванием, готовый продукт выходит еще и лучше, чем на солнце. В тени рыба получается скорее вяленая, на солнце – сушеная, типа черноморской тараньки или нашей воблы. Вот как растений тут под деревьями намного больше, чем на их, практически каменном, острове, где и с дровами были бы проблемы. Зато здесь их, таких проблем, нет, и сушняк есть, и просто деревья, да и плавник по берегам нет-нет да попадается. Еще вчера объявил всем своим: возвращайтесь откуда-то к нашей стоянке, и, если руки свободные, прихватывайте встреченные ветки, палки, коряги. Это для костра и будущей печки. Встретится большая лисина или тяжелая коряга, примечать места, куда потом стоит вернуться и либо что-то подрубить, либо взяться нескольким мужчинам. А женщин еще раз попросил не таскать тяжелого. А мы-то тут на что, не спорит, такие просьбы встретили с пониманием, всех же касается, дело-то общее. И, хочешь не хочешь, но, как я не откладывал, а придется срубить здесь несколько деревьев, сучья и ветки, опять же в костер пойдут, а то, что покрупнее, и их стволы, как заготовка для общего стола. Точно знаю, ничего так не сближает артель или бригаду, как общий стол, общая трапеза, когда все рядом. А то когда каждый из своей мисочки где-то в сторонке от всех, не, это, не наш метод. Поручил рубку Фиделю. Фая сказала, что можно уже его постепенно нагружать, да и сам он не хочет оставаться в стороне. Бабай стволы выберет, отметит, какие более пригодны, а ему рубить. Пацаны, даже скорее ребята, так, наверное, правильнее их называть, будут учиться, если еще не умеют, сучья обрубать, ну и присматриваться к работе рубщика-дровосека. Правильно держать в руках инструмент, тот же топор или молоток, тоже определенный навык нужен. Не то запросто без привычки мозолей наловить можно. Похоже, что это необходимое здесь всем умение, не исключая даже и женщин. В общем, к вечеру отдохну от работы каменщика-печника, чуток эти стволы, которые без меня принесут, доставят сюда, построгаю топориком. Неплохой, кстати, испанцы себе заказали, а доделывать столешницу будут уже без меня. Не сомневаюсь, что что-то сделать смогут, люди-то в основном подобрались простые, работящие да рукастые, кое-что, каждый свое, могут, да и Фидель вообще-то кузнец, какую-то сметку имеет, но надо же и самому руки и умения приложить. Постепенно приходит понимание, что на все направления меня, увы, не хватит, надо будет все больше доверять помощникам, но пока, вот так, именно из этих соображений беру завтра с собой не Фаю, а Луку. И разобраться надо, что и как там на его острове происходит, и дорогу он примерно знает, ну если и не знает, то хоть представляет, о чем ему и сообщаю, когда он с очередной порцией собранных камней подходит. Он и рад, и чуть не плачет, видно, понравилось ему здесь. Австралийский парнишка Люка. В Хирере Йоугаинг, Эмерцат, куда вы собираетесь, господин Кот? Англ. Йоуанг ме, бой, верегаинг хунтинг тамаров. Йоура Австралиас Исланд, ундерстанд ме, ты и я, парень, идем охотиться завтра. На твой австралийский остров, понимаешь меня, Англ? Уис. Беливи и Торнот. Yes, да, верите или нет, но да, Англ. Велу, и эм верхаппы фор йоу. Замечательно, я рад за тебя, Англ. Сэ йоу ре ноткицкинг мяут. Пхен, вы меня выгоняете туда, Англ. Но, хуманитариан миссион из, виевсы таса майор политицал индиаваур. Ант стил ремембер, виари нот енемиес, буд фриендс. Пхисыса миссаги хехас фор йоу пиопли. Нет, гуманитарная миссия, главная политическая цель, и еще, запомни, мы не враги, а друзья, и это послание для твоих людей, Англ. Лет мессия иф и год пхис рикхт, и хави ундерстат сорит слейцанцами бацкхире. Скажите мне, я правильно понял, у меня есть возможность сюда вернуться? Валут йоу хави вантит то ли вихире ант нотхире, а ты бы хотел жить здесь, а не там, Англ. Уис и мерцат, плясигиви ме ан оппортуниты то йо ин инте йо уртем. Хири интерестинг ант софеты, да, дайте мне возможность войти в вашу команду, здесь интересно и безопасно, Англ. Йоукнов и эмсури и тесал рикхт витхтхат, и донтетхин каньони виллабитст. Ты знаешь, а я уверен, все в порядке с этим, думаю, никто и не будет возражать, Англ. Ура, заорал Лука, видать, наслушался вчера, как мы орали. Заметно было, все время этого разговора очень он волновался, полагал, что его отвезут и оставят где-то там, а тут движуха, новый приятель, открытие и приключения. Вот, так-то лучше. Учи язык, раз хочешь с нами быть. Да, и мерцат, кот, не цеате. Убежал парнишка, но довольный. Ладно, научится постепенно. Главное, испуг и страх перед всеми нами его прошел. И мне еще с Фаей объясняться, Почему не она едет? Ну с ней-то мы поладим, как-то сглаживаем возникающие непонятки. Она в меня верит, соглашается, что, чаще всего, я действую правильно, хотя свое мнение и имеет, но мне его абсолютно не навязывает. Жаль, что на земле такой женщины мне в жизни не попалось, а все как-то типичное и не то. Зато уж здесь не нарадуемся друг на друга, так что все будет хорошо, а вот с иностранцами не то чтобы трудно, нет, притираться сложнее. Другой менталитет, другие правила и привычки. А уж как утомительно вспоминать забытые слова языка, которым приходилось пользоваться только в турпоездках. Нет, точно разговорник русско-английский закажу, и русско-испанский тоже обязательно надо. Ну в общем, в таких вот приятных хлопотах и заботах день так и прошел тихо и мирно. Почаще бы так все и было. Вроде и устал, но усталость какая-то другая, созидательно-творческая, что ли. И солидный задел работ на будущие дни определен. Основание печи заложено, куча разнообразных камней принесена и сложена рядом. Уже потихоньку вырисовывается ее контур, да и стол неожиданно споро сделали. Сами не ожидали. Скамейки уже без меня будут делаться, в следующие дни. Дымоход постепенно будет сам резво набы выкладывать. Присмотрелся уже и сам попробовал, неплохо получается. Материала, полагаю, теперь хватит и, вероятно, первое время тут и там кладку камней подмазывать придется снаружи. Все же раствор у нас, скорее, не глиняный, а песчаный получился. Хорошую глину еще искать и специально готовить надо, оттуда, где мы с Фаей попали, далековато возить, да и там не совсем такая, как нам бы хотелось. Да и саму печь предстоит просушивать не только солнцем снаружи, но и изнутри, огнем, постепенно подкладывая в нее дрова, подтапливая и разогревая. Но я доволен. На земле занимался еще и тем, что перекладывал, а, порой, и складывал печи сам. Удивительное дело, оказывается, уже в наше время многие не знают толком, как обращаться с дровяными печами. Горожане напрочь утратили этот специфичный навык, а сама специальность печника стала редкой и даже, в чем-то почти уникальной. У меня, к тому, еще и другой навык и опыт есть – обкладывать такие печи плиткой. Там тоже свои хитрости и тонкости. И температура печи на время кладки нужна определенная, и сама плитка, еще и не всякая подойдет, но и результат того стоит. Народу, нравится, причем сейчас вообще не шучу нисколько. Во-первых, белить, подновлять всю печь более не надо, разве что протирать иногда от копоти. Во-вторых, смотрится наряднее, празднично. И, в-третьих, что, пожалуй, самое главное, при почти таком же расходе дров, ну или чуть большим, необходимым на протопку, отдает тепло намного-намного дольше и дольше же держит температуру. Проверено. Ну здесь-то это совсем не актуально, и вряд ли когда пригодится, да и плитки тут нет и не предвидится, разве что мини-заводик свой построим. Зато в холодном климате внутри утепленного помещения, а особенно рубленного, более чем комфортно. День 7. Terra Australis. Группа Кота. Кот, мореход, миротворец и дипломат, исследователь неизвестного. Вроде и переговорили мы уже обо всем, последние напутствия от моих соостровитян выслушал, руководящий ЦУ роздал, смотрю на коммуникатор, перевожу взгляд на присутствующих, все, пора, поднимаюсь из-за стола. Кстати, наш обычай присесть всем перед дорогой, чтобы удачная она была, приняли без возражений, даже особо-то и не удивились. Нетрудно ж исполнить-то. А вдруг и вправду поможет, тут даже любые полезные земные приметы, какая-то связь с оставленной землей, ну и ностальгия по ней, конечно же, зато так они и нас, россиян, может так лучше поймут. Ну вот потому пусть хотя бы и так тоже к нам привыкают, мы их еще и не такому научим. А вого, чему, жаль, мало нас тут, а из чисто русских-то я и вообще только один, и как тут доминировать-то, ну да ладно, притремся, пока удается договариваться. Кхе, вспомнилось вдруг, насчет нас, русских, была со мной забавная история. Любите, поди-ка, мои байки послушать? Ну вот, и еще одна, правдивая, как все они, ну почти. Занимался я одно время коммерцией, потому и командировки в столицу частые у меня приключались. И напарником у меня тогда был хлипкий такой еврейчик женя с простой фамилией Разум и приметной вблизи харизмой. Нормальный человек для своих, кстати, но кое в чем... Как часто у них бывает, нытик и зануда, ну да ладно, тут не о том. У меня тогда всяких нестандартных сотрудников хватало, один водитель, упертый деревенский мариец родом, второй, вообще шибко верующий да еще и сидевший ранее по малолетке татарин. Бухгалтером литовка была, это звезда, простите за тавтологию, вообще звездец всему, в документах важных написала как-то книгки, да-да, именно так, в общем не соскучишься. Но как-то справлялись, работали и отдыхали весело и дружно, как говорится, невзирая на. Ну так вот, прибыли мы как-то очередной раз к поставщикам с напарником, ходим смотрим по их складу, выбираем чего и сколько заказывать будем, а между собой, дабы москвичи не все поняли, общаемся с применением нескольких примитивных, тех, что знали, татарских слов, особенно напирая на простейшие числительные. Много-то мы и сами не учили, так, поверхностно лишь нахватались в стиле и кипалка колбасы. И, эчмачмак, синминне, минсинне, две штуки. Да, пирожок в виде треугольника. Ты мне, я тебе, тат. Потом, как-то невзначай спрашиваем у столичных. Ничего, что мы на своем родном тут у вас общаемся. Отвечают задумчиво. Да что вы, ребята, пожалуйста, вы вообще почти без акцента по-русски говорите, даже и незаметно, что вы оба татары. Оба на, они нас обоих за татар приняли. Это нас-то, как мы оба, с простыми и понятными именами и фамилиями и характерной внешностью, женек и я, тут же не попадали от смеха тогда, даже и не объясню. До сих пор, как вспомню, улыбаюсь. Ладно, хорош самому себе байки рассказывать, действительно пора. Накидываю ремень тигра на плечо и направляюсь через поляну и лесок в сторону моря, к бухте. Провожающие тянутся следом, не хотят расставаться. Тут вообще-то недалеко, всего какие-то сотня метров и мы у моря. Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Ну, мы не пароход, и, даже, гороха не ели, чтоб пердячим паром ускорение придавать, совсем нет, но в этих условиях, за него вполне сойдем. Каждый рейс в неизвестное, событие. Впереди, у камней, меж редких деревьев и кустов на берегу заливчика виден лука, что-то крепящий веревками на носу лодки. Заметив мой взгляд, юноша понятливо кивает, мол, готов, все в порядке. Да, мы с Лукой наконец-то отправляемся на поиски австралийского острова. Путешествие больше разведывательное, чем развлекательно-приключенческое. Типа от нечего делать мы туда идем, как бы не так. Есть что делать и где наши невеликие силы и скромные, увы, пока, возможности применить, но и этот вопрос откладывать надолго не стоит. Да и вправду, у парня там его малая родина, место появления здесь, на этих островах. Да и, возможно, что наша помощь там кому-то понадобиться может. Во всяком случае, не исключаем даже и такого. Ну и попутные цели поставили себе вполне достижимые. Хотим подробно осмотреть акваторию ближайших окрестностей нашего дома, изучить, зарисовать, попытаться найти родной остров Луки, раз я ему обещал, ну и помощь, конечно же, чем сможем австралийцам, если сможем, если им это действительно необходимо. Может быть, добравшись до него, поймем на месте, где именно находится логово немирных пакистанцев, если успеем, зайдем и туда тоже. Завтра, вероятно, должны вернуться обратно, так пока что предполагаю. Ну, в крайнем случае, послезавтра. Отлучаться на день и более мне теперь можно. Дольше, не знаю, сильно рисковать не хочется. Вот сегодня впервые пробую новый способ. Смотрящие дали послабление в режиме, в награду за правильные, как они считают, действия, разрешили заранее переносить ежедневный сеанс поставок через канал на сутки вперед и общий вес суммировать. Лука теперь наш, официально входит в группу, приняли мы его к себе. Конечно же, никто и не был против, специально перед сеансом всех опросил, и вот сразу же дали такое необычное поощрение, не только весовое прибавление в полкило, а вот и так еще, а уж я-то как доволен, не передать. Они легко и просто сдружились с Пакой и носятся по острову вместе. Оба жалеют, что в этот раз рядом нет их приятеля. Подходили вместе, просили взять обоих, не отказал, пообещав, что в следующий раз обязательно, но пока, так, экспедиционного груза с собой немного. Из продовольственного, берем сушеную рыбу, несколько пачек галет, по плитке шоколада и пару пластиковых бутылок с водой и чаем, собранную фойе аптечку, пару одеял. На всякий случай рыболовный набор, Пилар из своих запасов выделила. Взятые через канал испанцами еще до присоединения к нам фирменный никоновский бинокль и компас. Ну и оружие, куда же без него. У Луки, револьвер Смит энд Вессон, выданный ему на время морского рейда, чем он страшно горд. У меня, последний наш приз от смотрящих, висящая сейчас на левом плече испанская 12-зарядная леверная винтовка «Тигр», под патрон 44-40 Винчестер. Вот так мы вооружены. На мой взгляд, неплохо, но, если честно, воевать совсем не хотелось бы, ни с кем. Мы мирные люди, и наш да, лодка наша далеко не железный бронепоезд, поскольку надувная она, и не бронированная, но мы-то ж на ней вооружены. Опасны ли, не ведаю, вот и узнаем. Кхе, вспомнилось тут не к месту из какой-то глупой песенки, а по проспекту конница идет, а за тачанкой тянут бронепоезд. Так что мы скорее легкая конница, разведка. Будет что и куда применить, будем думать и о более серьезных усилиях по обследованию всего и вся. Пока только так, разведопрос. На обоих спасжилеты, на мне наш отечественный, на луке, канадский, который он выбрал себе сам. Будем предметно на практике в пути сравнивать, чтоб в реале, а не на словах и картинках из каталога лучше и удобнее. Кстати, как выяснилось в ходе подготовки, этот юный австралиец в мореходном деле и, соответственно, морской экипировке понимает гораздо больше меня. Даже и спорить не стал, его послушал. Тут он более прав, чем я. Действительно, и чего сравнивать-то? Где я жил был на земле, и где он, и где оно то море в наших местах? Ну, с натяжкой-то, конечно, можно и ближнее к моему родному городу Волжско-Камское водохранилище. Оно действительно немалых размеров, условным морем считать. Но я-то географ, я-то знаю, что это не так. Бывал, видел, конечно же, и настоящие моря, и черное, и средиземное, и, даже, на прогулочном туристском пароходике вдоль побережья Кипра рассекал пассажирам, но там одно, а тут, совсем другое. На волжских речных пароходах, метеорах и ракетах я тоже ездил, но, не считается, наверное, все ж, там река, пусть и местами очень большая, а тут, рассказал мне парень, что в семье у его отца имелась яхта, так что и с судоходством и парусным хозяйством, да и с прочими морскими науками, он знаком не понаслышке. Лучи меня уж точно, будет нас теперь обучать и консультировать, и еще по специальности он программист. Правда, пока еще только учится, вернее, учился там на земле на него в каком-то их университете, название города я не запомнил. Подхожу к лодке, оборачиваюсь к провожающим, на берегу почти все наши собрались. Бабай Резванабы, Фидель, Пилар, Пака. Фая на берег не пошла, переживает, и за нас, и что ее не взял. Ну, не знаю, может так и лучше. В этот раз, мне, кроме всякого прочего, и остальной народ обкатывать и закалять их надо, слаживать, да еще и тасовать по-всякому. Кого-то в совместном труде, кого-то вот так, через походы. Поднимаю вверх руку, прощаюсь со всеми. Ну что, бывайте. Нос вимас манана амигос. Пока. До завтра, друзья ИСП. Подхожу к корме лодки, и уже луки. Форвард, мы фриенд, алга. Да, вот так и общаемся, чередуя все, что знаем, на смеси разных языков. Yes, саммандер. Поднимаем с ребятами лодку и несем ее к воде, где опускаем и, по очереди, забираемся в нее. Хороший путешественник не знает, куда он едет, а идеальный путешественник не знает, откуда приехал. Это из какой-то телепередачи. Не помню, где слышал. Вот-вот, а я тогда какой? А, ладно, чего зря гадать, здешний. И мне этот мир нравится. Вот спроси меня кто, готов ли я вернуться домой на землю? Наверное, бы честно ответил, что нет. За остальных не поручусь, но молодежи здесь интереснее. И это заметно, да, не хватает так привычных им соцсетей и интернета, зато есть реальные приключения и путешествия. Вон с какой завистью на нас Фиделита и Пака смотрели. Ну да ничего, им тоже доведется попутешествовать. Скучно тут не будет, никому, уверен в этом, всегда есть чем заняться. В эту сторону, к тем дальним островам мы еще не ходили, поэтому держусь на стороже, тут все незнакомое, и острова, и скалы, и течения. Но не развиваться, не узнавать новое и сиднем сидеть на своем островке тоже не дело. По пути, как могу, пытаюсь учить парня русскому. Простейшие слова, рыбы, море, птицы и т.д. Что видим, короче говоря, на обратном пути уже я буду совершенствовать свой английский, а то я как-то все больше со словарем, а тут, похоже, без него совсем трудно. Да уж, тут никогда не знаешь, что нас ждет впереди, на своем-то родном острове вон какие не подарки оказались, а чем дальше, тем тревожней. Зато природа и погода радуют. На море тихо, легкий ветерок нам в корму, это хорошо, летим с хорошей скоростью, Лука про какой-то сплав рафтинг что-то еще на острове говорил, весло держать может, это радует. Вот интересно, где у них там в Австралии сплавляются, даже не представляю, вот, кстати, и спрошу. Лука, how do you know about boats and rafting, и дублирую сразу же, Лука, откуда ты про лодки и рафтинг знаешь? Very big fat here, Cairns City, Tully River, были с отцом, город Кэрнс, река Талли. Ну надо же, никогда про такую не слышал. Do you miss your family, man, скучаешь, по семье, парень, little, и замолчал. Ну вот, зря я, ладно, отойдет. Тут вообще все быстро происходит. Раз и человек уже здесь, условия на всех одинаковые, как я полагаю, а вот люди все, и хорошие и плохое сразу из себя наружу вытаскивают. Если сразу башню не снесло, договориться со всеми можно, а вот если замыкается кто, тут на что угодно нарваться можно. Вот и узнаем, что тут и как, подплываем уже. Остров Австралия, так пока буду его называть, совершенно другой вблизи, как будто выдернут из другого какого-то набора элементов, что ли. Не знаю, отчего так кажется, вроде бы камни примерно такие же, и скалы в море, и на берегу почти такие, как видел раньше, но и отличия есть существенные. Может это из-за цвета, или из-за растительности. Стали объезжать по окружности, осматривая, куда лучше пристать, оказалось, что за мысом с широкой отмелью, опять изменения в ландшафте. Теперь видны сплошной песок и дюны, с редкими вкраплениями занесенных камней, и жара ощутимо теплее здесь, чем у нас. Узнаешь, твой, спрашиваю по-русски, показывая на остров. Мой, отвечает Лука на английском, как ни странно, понимаем друг друга без перевода. Белый австралиец Люк, он же Лука, Люк. Двигаемся дальше, видно же, что тут никого нет. За очередным мысом опять резкая перемена, острые высокие скалы, узкая кишка мелкой бухточки, как бы продолжающий трещину разлом в высоких скальных берегах. Лука показывает приставать сюда. Здесь он был, помнит, аборигены, или остров Австралия и его обитатели. Причаливаем. Оглядываюсь, осматриваюсь, следов людей не видно. Ну понятно, камни, какие уж тут следы. Вытаскиваем подальше от воды лодку, привязываем ее, закидываем внутрь несколько крупных камней, вдруг ветер порывом дунет, все ж спокойнее, все ценные забираем с собой, а весла еще и оттаскиваем в сторону за дальние камни. А что еще можно тут сделать? С собой не унесешь. Сдувать и прятать лодку компактным мешком тоже не выход, а вдруг понадобится срочно отплыть, потому вот такие нехитрые защитные меры. Поднимаемся. Постепенно разлом выводит нас к сердцевине острова. Там небольшое озерцо в центре углубления, похожего на кратер погасшего когда-то вулкана, вокруг него какая-то более зеленая, чем дальше по склонам кратера, растительность. И люди на берегу озерка, трое, двое мужчин и женщина. Приближаемся. Смотрит настороженно, навстречу не бегут, руками не машут, зато Лука бросается к одному из них с криком: «Буриган!» Глава аборигенской группы общины Австралии Буриган. Смотрю, и тот навстречу ему подался, тоже узнал, стало быть, нашего парня. Сближаемся. Что-то не то, Лука про белую женщину говорил. Шейлу, кажется, это же, совсем смуглая, и как-то старше, и вообще выглядит как-то более битой и потасканной жизнью, так скажем. Или, по-иному, трудная кочевая в пустыне жизнь оставила на ее облике свои следы, вот так, наверное, будет честнее всего выразиться. Хаем, да они все трое, смуглые, коренастые, темноволосые. Этот буриган, пожилой австралиец-абориген, как потом оказалось, шаман одного из племен, Евру, если ничего не путаю. Женщина, из племени Тиви, так они ее и звали. И чуть моложе их обоих еще один местный кадр, Сиша. Этот вообще из прибрежных аборигенов, как я понял из объяснений, с островов Торрисова пролива. Он, похоже, вообще как рыба в воде здесь, все знакомо, и остров, и море, и рыбалка. Надо будет Пилар нашу потом как-нибудь с ним познакомить, вот эти двое точно поймут один другую без перевода, еще и поучат друг друга рыбу ловить новыми методами. Абориген с Торрисовых островов у побережья земной Австралии, Сиша. Что сказать, вообще-то вся эта группа австралийских аборигенов меня совершенно поразила своей непосредственностью и умением выживать в столь скудных условиях, и самодостаточностью. Вот уж кто-кто, а они ничуть не потеряли из-за того, что оказались здесь. Для них словно бы ничего не изменилось. Скудный быт, так у них и дома был такой, как в каменный век попал, оказавшись здесь среди них. Языки у них все разные, Но им это совершенно не мешало. Как-то посредством жестов, знаков, рисунков, узелков и палочек они понимают других и оживленно общаются. Чем-то их общение порой напоминает пантомиму разговора нескольких глухонемых в общественном месте, только вот те жестами, а эти даже не подберу эпитета, как их стиль общения можно назвать. Кстати, на австралийском варианте английского что-то тоже говорят, кто больше, кто меньше. И терминал поставки рядом с плетенными шалашами, это вообще за гранью понимания. Пользуются, кстати, что-то через него заказывают. Им изначально повезло, что первым здесь оказался этот буриган, он нашел Шейлу, они объединили суммарный ресурс, создав группу, и если бы паки не утащили нашего Луку отсюда, так бы они тут и жили. Но если бы этого не произошло, не включился терминал поставки или еще что, они бы выжили и так. Буриган попал сюда вообще с какого-то то ли фестиваля, то ли смотра встречи аборигенов разных племен, я точно не разобрался, он как-то назвал, что это мероприятие, не понял я. При нем были бумеранги, еще что-то такое традиционное. Лука попытался вернуть ему найденный в багаже у паков бумеранг, тот только отмахнулся, сказав что-то вроде «Не надо, оставь себе, подарок от меня, плохие люди забрали, теперь я не стану ему верить, у меня есть еще, я умею их делать», показал свои, потом учил как пользоваться, сбив пролетающую птицу. «Ну, у меня не очень-то получалось, хотя тарелку фрисби уже много лет запускать умею». А Лука и здесь отличился, говорит, что дома несколько раз пробовал. Ну и ладно, может и нам такая наука пригодится для чего-то. Хоть патроны при охоте тратить не надо, удивило. До такого способа сами бы не додумались, тут видеть работу профессионала надо. Насчет Шейлы, она страдала, болела, стала сходить с ума, когда появилась тебе обрадовалась, заставила буригана научиться заказывать что-то через терминал самому и стать оператором. А затем лишила себя жизни. Лука попросил показать ее могилу, помолиться за нее хотел, помянуть, они показали ее череп. Блин, они что, съели ее мертвую? Выяснять подробности не стал, но понял, что ночевать мы тут не останемся. Не то что опасаюсь чего-то, как раз нет, нас они встретили хорошо, радушно, но как-то вот не по себе среди них. В голове не укладывается, что в наше время такое возможно. Не блокадный Ленинград, но психология этих полупервобытных людей, поставленных на грань жизни и смерти в скудных условиях, когда ничего не выбрасывается, съедается все, даже то, что есть нельзя понять такое можно, принять нельзя, как-то так, слишком мы разные. Поэтому никого из них мы забирать с собой не будем, да они и не хотят. Кстати, так и сказали, приедем еще навестить, будут рады, нет, так они и не напрашиваются, живут как жили, традиционно, добывают себе что-то на пропитание, и ни к чему не стремятся, ни к чему. Буриган бывал в поселениях белых, знает грамоту, работал каким-то паденным рабочим в молодости, но ему это надоело и он вернулся жить в пустыню. Поражаюсь, сам ушел, говорит, никто его не гнал. Хотя кто их поймет, как у них там было, может сперчиво по простоте, а его прогнали, может сам ушел. Кстати, то, что он шаман и целитель, тут же убедился сам. Глянул он на мою залеченную фаей ногу, там шрамик еще оставался. Зажить-то зажил, а что-то побаливает. Что-то побормотал, протянул руку. Уже на утро я глянул случайно, шрама не было, вообще, и боли нет. Уже потом, после, вернувшись, когда рассказал про это все фае, а она мне воспроизвела по памяти из книги послание мутанту от антиподов американки Мерла Морган, жившей среди таких вот австралийских аборигенов, примерно следующее. Однажды произошел случай. Молодой юноша по имени Великий Охотник на камни сорвался со скалы, пролетев около 20 футов, сломал ногу. Перелом был открытый, очень серьезный, посредине голени. Двое сородичей юноши, их имена были доктор и целительница, сразу же приступили к лечению. Морган попросил разрешения наблюдать за всем, что они будут делать, и ей разрешили. Прежде всего, доктор стал водить руками над раненой ногой, не касаясь ее. Движения были мягкие, скользящие. Морган объяснили, что такие движения вверх и вниз над пораженным местом, не соприкасаясь с ним, служат для восстановления прежнего образа здоровой ноги. Это исключает болезненное воспаление во время стадии выздоровления. Доктор обращался к памяти кости, помогает вспомнить и осознать природу ее целого, здорового состояния. Это устраняет шок, возникший, когда кость переломилась пополам, разорвав положение, в котором росла около 30 лет, доктор разговаривал с костью. Затем трое главных действующих лиц этой драмы. Доктор возле пораженной ноги, целительница на коленях сбоку, и пациент на спине, распростертый на песке, разом заговорили. Доктор двумя руками охватил лодыжку раненого, целительница подобным же образом взяла колено. Их речь была чем-то вроде песнопения или молитвы. В какой-то миг все трое возвысили голоса в унисон и что-то прокричали. Кость внезапно вошла обратно в рану, из которой вышла. Доктор свел края разорванных тканей вместе. Целительница открыла тюбик, который носила всегда на шее, и выдавила себе в ладонь что-то черное, блестящее, как деготь. Она использовала это вещество, чтобы скрепить края раны, склеить их вместе. При этом не было ни бандажа, ни шины, ни костыля, ни швов. На следующее утро великий охотник на камни встал и пошел вместе со всеми. Не было и намека на хромоту. Я бы и не поверил во все это, очень уж на бред типа звенящих кедров с ведуньей Анастасией похоже, но нога моя больше не болела, а так я чуть-чуть прихрамывал, не сильно, но какие-то остаточные явления до сего оставались. И тут как отрезало. Вот и думай, дикие люди и такое. Так сделаю, привезу сюда Фаю, пусть общаются. Все польза будет. Спросил, почему же он Шейлу не вылечил. Получил ответ, что ее дух не мог смириться с тем, что с ней сделали, и покинул ее. Вот и поговорили. Женщина Тиви, это отдельный рассказ. Их язык это что-то уникальное. На земле больше таких нет. Не смогу словами передать тембр или звучание всего этого. Это надо слышать. Понять невозможно. Например, следующее предложение может быть переведено одним словом на языке Тиви. Он пришел и украл мой дикий мед этим утром, пока я спал. Януатэ мне или помата ума эль пиайкиа, на нашем я это не воспроизведу. Лука честно попытался записать английским буквами, не уверен, что правильно. Кстати, мед диких пчел они действительно добывают, понемногу. Переспросил, удивившись в очередной раз, откуда бы. Пчелам нужны поля, цветы. Оказалось, что есть тут какие-то мелкие постоянно цветущие цветы, наверху на плато деревья. Луки дали попробовать, говорит очень необычно. Австралийка Тиви. Лука же мне рассказал, чем они питаются обычно, они в школе про это слышал. По его словам, традиционный рацион аборигенов составляют дикие животные, насекомые, рыба и моллюски, фрукты и коренья. Из дикорастущих злаков изготавливаются лепешки, запеченные на углях. Вот, муку они как раз через терминалы получают. Все остальное находят и добывают сами. Точно так же, как и на земле. Поводили нас по острову, показали, что тут у них есть, ничего не скрывая. Не знаю, не был, но отдельные места действительно сильно напоминают земную Австралию, их общую родину, так Лука сказал. Верю, много необычного. Достаточно фантастично выглядит. Растительность за пределами кальдеры вулкана скудна. На возвышенностях видел несколько деревьев. Да, и у них здесь есть соль, намного лучшего качества, чем получалось у нас из выпаривания морской. Решили часть лодки загрузить ей. Такое очень и очень пригодится. Взамен будем привозить что-то другое, хотя их тут удивить чем-то трудно. Им же практически ничего не нужно, как они говорят, да и заказать теоретически сами все могут. Ну посмотрим, жизнь покажет. Рядом с кальдерой что-то вроде плато. А там не запомнил, как по-аборигенски они их называют, а по ТВ как-то видел, драконовые деревья. Вроде там говорилось, что такие, или подобные этим, драконовые деревья, растут на Сокотре, островах Кабавриде, Канарах и Мадейре. Вот, уже какие-то зацепки появляются. Драконовые деревья, на земле, растут преимущественно на Сокторе, а тут вон оно как. Конечно, в здешних условиях может оказаться рядом все что угодно, порой и несочетаемое, но хоть какой-то реал нашего местонахождения можно уже прикинуть. Уже становится чуточку яснее, где мы находимся тут на этой платформе, как ее назвали загнавшие нас сюда. По возвращении надо будет все это обдумать. Попробую порисовать, может что-то пойму. Пока же осматриваюсь, зарисовываю очертания острова, проставляю примерный километраж расстояния от нашего. И смотрю на это чудо. Ведь драконовое дерево еще один удивительный и неповторимый эндемик этого острова. Драконовое дерево, кстати, выделяет красную смолу, кровь драконового дерева, они ее собирают. Берем кусочек и мы. Она, как говорилось в той же передаче, славится своими лечебными свойствами. Есть кому показать, пусть специалист разбирается в способах применения. Деревья эти раскиданы на плато среди камней, они спускаются по склонам гор к ущелью. На закате, а день уже клонится к вечеру, почувствовали себя где-то в затерянном мире. Не хватает только динозавров и птеродактилей. Ну нет, нафиг, не надо, перекрестился. Пора возвращаться к лодке. Куда угодно, хоть к немирным пакам, но ночевать здесь не смогу, я не усну точно, да и мой гардемарин бравый чего-то заметно приуныл. Идем к лодке, аборигены с нами, помогают тащить соль, мы взамен отдаем все, что у нас было съестного, берут, не отказываются, и от рыбацких снастей не отказываются тоже. По-моему, они ни от чего не откажутся, просто принимают все, что им дают, ничего не прося взамен. Записки никакой в стиле тут были, хотя и Люка оставлять тут не стал. Кто знает, кого и когда сюда еще занесет, ни к чему это, а вот небольшую пирамидку возле лодки сложил. Местные люди отнеслись к этому с должным пониманием, даже помогали, сами притаскивали особо красивые камешки. Не знаю, что именно про это они подумали, но мы им определенно понравились. В самом начале знакомства, когда они только увидели меня с седой бородой и рядом Буригана с такой же седой, только более всклокоченной и неухоженной белой бородищей, может быть, подумали, что и я тоже шаман, не знаю. Когда узнали, что паков, их сурово обижавших, мы убили, тоже отнеслись приветливо. Нет, не похлопывали по плечу и не жали руки, как сделали бы у нас, но какое-то дополнительное уважение мы явно заслужили. Договорились так, что мы время от времени будем их навещать, может быть, что-то будем привозить им в подарок, а сами брать здесь соль. Они не против. Напоследок запомнилось, какими глазами провожал нашу лодочку Сиша, явно хотел бы что-то такое. Но чего нет, того обещать не можем. Добывай сам. Отчалили. Кстати, где именно остров паков мы так и не выяснили, тут их несколько неподалеку, сверху я их месторасположение зарисовал, теперь идем к самому небольшому из них, там и переночуем. Ждет меня опять дорога дальняя. День 8-1. Котелок и домашние заготовки. Группа кота. Кот-собиратель земель, дипломат и вообще морской котик, иначе и не скажешь. Акватория острова Котелок. Раннее-раннее утро, думы в пути домой. Ох, рано, встает охрана. Это ж про нас практически. За вечерними разговорами вчера у нас время быстро пролетело, да и спали сегодня совсем мало. Да и не охрана мы никакая вовсе, но ведь даже и это, как и с какой стороны посмотреть. Скорее уж тогда, пограничники. Почему ж нет-то? Самое то, как там в их песне поется. Я зеленую фуражку берегу. В майский день начищу я на ней звезду. Вот-вот, что-то такое примерно. Причем морские, раз уж у нас тут вокруг моря и острова. Ну а как же еще-то? Можем даже и так себя назвать, пока мы в дозоре, чтобы уж совсем для форсу было. Пока, правда, настоящих моряков среди нас и нет. Ну так это ж сейчас нет, возможно позже будут, верю в это. Зато владения свои дозором обходим. Да-да, именно свои, не чужие ж они теперь, наши. На Австралии-то здешний не стал настолько уж сильно наглеть. Там пусть пока аборигены и сами по себе спокойно живут, задружились мы с ними, и ладно, и достаточно того на настоящий момент, а на месте нынешней ночевки на приметном камне самолично нацарапал по-русски, остров Котелок и под ним еще и по-английски тоже ниже продублировали Исландцатилок. Ну тут уже Люка мой постарался, когда я объяснил ему с помощью переводчицы, зачем это всем нам надо, гордиться, есть и от него толк и помощь, не мне лично, а всей нашей группы, а, значит, и ему тоже. Так и перевели, для всяких не сильно продвинутых, всех тех, кто нашего языка напрочь не знает, кто надо поймет и так, а кто не надо, тех и нам здесь не надо, пусть идут мимо и подальше. Вот так, и рядом с ним фирменную мою пирамидку из камушков, а в них в освободившемся пакетике из-под белорусского сыра уголком наружу, записку, а там на нескольких языках, всех, что совместно теперь уже втроем вспомните записать смогли, остров Котелок, входит в зону влияния русско-испанского сообщества с острова Дом. Вся акватория вокруг острова на расстоянии одной морской мили охраняется морским спецназом. Вход на территорию и высадка только по разрешению. Вот такой немудрящий оберег у меня экспромтом вышел.